Глава 71. Заправка находилась на выселках Сан-Анджело, и кроме машины Тейтума здесь находился всего один автомобиль. Женщина совершенно измученного вида стояла возле колонки и наполняла бензобак, а с заднего сиденья машины ей корчили рожи трое детей. Тейтум улыбнулся женщине, как надеялся, сочувственно, и вошел в магазинчик при заправке. Доходяга за прилавком поднял на него глаза и икнул. Тейтум достал свой значок. «Агент Грей ФБР. Хотел задать вам несколько вопросов о...» «Ик...» Тейтум моргнул. Громкая икота сбила его с мысли. «Хотел расспросить вас о попытке...» «Ик...» «Извините... Выпейте воды?» «Не-а», — ответил доходяга. «Ик...» «От икоты поможет?» «Не поможет». «Ну, хорошо». Тейтум заткнул большие пальцы за ремень и продолжал. «Хотел задать вам несколько вопросов о попытке ограбления, которая произошла у вас 4 месяца назад. Вы тогда здесь работали?» «Ик». «Ага». «Насколько я понял, человек, который пытался к вам вломиться, попал на камеру». «Ага». Продавец показал на экран, разделенный на 4 части. «Все 4 демонстрировали видео с камер безопасности. 2 части торгового зала, входная дверь и бензонасос». Женщина у колонки уже закончила свое дело и просто стояла, глядя в пространство. А за спиной у нее прижимались к оконному стеклу в машине рожицы детей. «Можно мне посмотреть запись?» Продавец поднял бровь. «Ик». «Да это ж когда было? У нас компьютер сохраняет записи только за последний месяц. Ик». «Неужели вы не сделали копию видео?» — недоверчиво спросил Тейтум. «Да нет. А ик, зачем? Тот парень все равно был в маске». «Какой маски?» «Лыжной. Такой, знаете, лица совсем не видно. Разбил стекло вон там». Продавец указал на окно возле двери. «Тут сработала сигнализация, и он убежал. Так что интересного кино не вышло». Тейтум молчал, ожидая следующего «ик». Молчание затягивалось. Вместе с ним нарастало странное напряжение. «А можете мне сказать «ик»?» «Вы уверены, что не хотите попить воды? А икота и вправду помогает. Мне не поможет». «Почему?» «А я уже давно икаю». «Ну так попробуйте попить». «Ик». «Пробовал уже. 4 года пробую. Не помогает». «Вы что, 4 года икаете?» «Ик». «Ага. И воду пил. И чего только не пил. Хрен там. Знаете, что еще пробовал? Задерживать дыхание. Пить воду «ик» из опрокинутого стакана. Не помогает. И сильно удивиться или «ик» испугаться не действует. И лимон жевал. Не помогло. И «ик» советы агентов ФБР не помогают тоже». «Извините. Думаете, мне нравится икать? Да я «ик» ночью просыпаюсь от этой грёбаной икоты. А уж с женой в постели. Чертовски устал я от этого. А когда устаю, икаю еще сильнее. А некоторые думают, что это смешно. «Ик». И он с подозрением уставился на Тейтума. «Я не думаю, что это смешно», — заверил тот. Ему вдруг стало стыдно. «В общем, записи нет. Ик. Но я ее несколько раз смотрел. Ничего особенного. Мужик в маске и в перчатках разбил молотком стекло, потом убежал. Ик. В перчатках?» — удивленно переспросил Тейтум. «Мне сказали, остался отпечаток пальца». «Ага. Перчатки были латексные». «И ик! Он их порвал, когда разбивал окно. Отпечаток остался на стекле». Грей рассеянно кивнул. «Нет, похоже, это не тот, кого они ищут». «Спасибо, удачи вам с ик!» «Ну да, с этим». Тейтум вышел из магазина в слепящий жар техасского полдня. Пока глаза заново привыкали к яркому свету, легко было вообразить, что ты где-нибудь в пустыне. Впрочем, через дорогу действительно расстилалась пустыня. Плоская песчаная равнина, кое-где утыканная кактусами и камнями. Тейтум вдруг нахмурился и оглянулся. Видеокамера висела прямо над входом в магазин, ее легко было заметить. Из того места, где он стоит, невозможно сказать, куда она направлена. Он снова повернулся к огромному пустому полю. Потом еще раз посмотрел на камеру. Безумная, конечно, идея, но... Грей достал телефон и набрал номер Зои. «Ты сейчас рядом с картой?» «Да». «Можешь кое-что для меня проверить? Я на заправке на 67-м шоссе, примерно в миле к югу от Сан-Анджело. Посмотри, пожалуйста, нет ли там поблизости участков, пригодных для рытья. Секунду. Он ждал, остро чувствуя, что зря тратит время. «Да, заправка стоит на подходящем участке», — ответила, наконец, Зои. «А что?» «Видишь ли, 4 месяца назад сюда пытались вломиться, и отпечаток пальца, найденный на месте взлома, совпадает с тем, что мы получили вчера. А камера над дверью выглядит так, словно смотрит прямо на поле через дорогу». Пару секунд Зои это обдумывала. «То есть наш неизвестный пытался вломиться на заправку, чтобы уничтожить запись с камеры?» «Допустим, он здесь кого-то убивал, и ему показалось, что это попало на камеру. Как думаешь, такое возможно?» «Он чертовски осторожен. Сейчас. А если речь о первом убийстве?» «Скорее всего, он был сильно взволнован. Страх мог его подстегнуть и заставить действовать быстро, как вчера, когда он пытался выкопать Джульет, чтобы убить. Та же реакция. Внезапный и сильный страх способен толкнуть на рискованные действия. Да, полагаю, это вполне возможно». «Отлично», — приободрившись, ответил Тейтум. «Надеюсь, тот парень с собакой, натасканный на трупы, сейчас не занят. У меня для него есть работёнка».